У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнава. Беседа 7, часть 3. Погребение старца Варнавы. Через полчаса прибыл наместник Лавры, архимандрит Тавия, с благочинным отцом Аверки. И, удостоверившись от докторов о последовавшей внезапной кончине иеромонаха Варнавы, сделал распоряжение о перенесении блаженно почившего старца в его келью у Черниговской. По распоряжению наместника архимандрита Тавии, как был отец Варнава в епитрахилии и поручах, так и возложен был на санитарные носилки на месте кончины. Только снятая на время исповеди камелавка теперь было надето на него. Наместник, возложив на себя епитрахиль, сам совершил над почившим первую литию, а затем пришествие его с пением святой Божией подняли с места кончины носилки с телом незабвенного старца, вынесли на улицу и поставили их на приготовленные сани. Четверо поддерживали на санях носилки с телом почившего отца Варнавы, а за санями ехал лаврский благочинный отец Аверки, которому отец-наместник поручил проводить тело почившего до пещер и внести его прямо в его келью. Когда привезли тело усопшего старца в Лавру, навстречу ему вышел его духовный сын, епископ Трифон. Таким образом, состоялась архиерейская встреча. Известие о кончине старца пришло в Виверский монастырь на другой день, в субботу, когда все насельницы его были причастницами святых тайн. Горе их было неописуемо. Келейник и другой ученик почившего старца припали к его бездыханной груди и громко рыдали. Немного хлопот доставил им отец Варнава и теперь. Как при жизни своей он всегда и все сам делал для себя, так и в день смерти, он сам же вполне приготовился к исходу в вечность, так что тело его, по благословению наместника, было положено в гроб во всем том одеянии, в каком застал его часть смертной. Пусть предстанет пред престолом Всевышнего, почивший на трудах в своем тружническом одеянии, высказался по этому поводу наместник архимандрит Тавия. А в храме у Черниговской между тем шла уже утренняя. Братья и богомольцы все еще ждали, когда привезут батюшку, и он примет их к себе на исповедь. И вдруг прервалось на мгновение богослужение. Взволнованные братья, пещерники друг другу передают скорбную весть: старец скончался. Во главе с отцом благочинным выходят они к святым вратам встретить своего батюшку. Здесь же была отслужена заупокойная лития, и тело почившего было внесено в его келью. И здесь была отслужена панихида, и началось чтение Евангелия. Скорбная весть о кончине батюшки Варнавы быстро разнеслась по городам и селам Святой Руси. Дрогнули любящие сердца. Осиротевшие дети блаженного старца поспешили за последним благословением и утешением к его гробу. Мчались переполненные поезда в Сергиев Посад. Отсюда то и дело прибывали посетители в скит и пещеры. Гостиницы в Лавре, скиту и посаде были переполнены приехавшими отовсюду почитателями почившего старца. Тесно и темно в подземном пещерном храме. Беспрерывно служится панихида у гроба почившего отца Варнавы. И сколько за эти дни тут было пролито горьких слез. Сколько тут было принесено горячих молитв Богу за одинаково для всех родного батюшку. В докладе Духовного собора Свято-Троя Сергиевой Лавры от 18 февраля 1906 года на имя митрополита Московского и Коломенского Владимира сообщалось о кончине иеромонаха Варнавы и о том, что погребение его предполагается совершить во вторник, 21 февраля, на Братском Скитском кладбище. На этом докладе митрополит Владимир наложил резолюции следующего содержания. «Скорблю о потере дорогого старца и усердно молюсь об упокоении души его». 18 февраля митрополит Владимир из Петербурга на имя архимандрита Тавилии прислал телеграмму: «Благословляю похоронить на Братском кладбище. Мир праху покойному». 19 февраля в воскресенье была отслужена торжественная панихида игуменом Иларием в сослужении 10 пар служащих братьев. Так с поразительной точностью сбылись слова старца о предстоящем в это воскресенье торжественном служении. По просьбе игумена Гефсиманского скита и братьев Лавры архимандрит Тавия послал Троицкое подворье Петербурга митрополиту Московскому и Коломенскому Владимиру телеграмму. Игумен скита и все братья смиренно просят вашего благословения похоронить тело иеромонаха Варнавы за алтарем пещерного храма, куда почивший удалялся на безмолвную молитву. Вход в часовню имеется отдельный, около храма и алтаря. Игумня Павла с сестрами Иверского Выксунского монастыря и епископ Нижегородский Назарий начали ходатайствовать о перенесении тела усопшего иеромонаха Варнавы в Иверский Выксунский монастырь. Об этом сообщал митрополиту Московскому Владимиру наместник Лавры архимандрит Тавия. Приехала Выксунская игуменья Павла с сестрами, хлопоча здесь и в Нижнем Новгороде о разрешении перевести тело усопшего Варнавы в их монастырь. Игумен Иларий с братьей скита просят оставить прах в ските, ибо Варнава всю жизнь здесь прожил и подвязался. С мнением скитского игумена и я согласен. 20 февраля от митрополита Владимира из Петербурга пришла архимандриту Тавии телеграмма следующего содержания: «Благословляю похоронить тело отца Варнавы за алтарем пещерного храма». Накануне погребения гроб с телом почившего был перенесен в верхний пещерный храм ко времени совершения заупокойной всенощной, отслуженной преосвященным Евдокимом викарием московским в сослужении многочисленных братьев скита и пещер. 21 февраля во вторник в 9 часов утра началось торжественное архиерейское служение божественной литургии, а затем и отпевание. На отпевание старца-труженика прибыли три московских архиерея: Преосвященный Трифон, Евдоким, Никон, наместник Лавры архимандрит Тавия, инспектор Академии архимандрит Иосиф, старшие братья Лавры, скита и подведомственных Лавре монастырей. Гроб почившего во время отпевания окружили его почитатели, люди всех сословий и званий, богатых и бедных, знатных и незнатных. Неподдельное чувство скорбящей любви видно было на всех лицах. При этом многие из присутствующих так преисполнены были чувством скорби, что не могли сдерживать в себе горечи своего духовного одиночества. «Батюшка дорогой, ты все давал в жизни мне, ведь ты и исцелил меня, отрада жизни моей. Вот те возгласы, которые время от времени прерывали на мгновение печальный, трогательный обряд погребения». С этими же возгласами, вырывавшимися из глубины любящих сердец, и опустили в могилу тружническое тело в бозе почившего старца. Ну, не омрачала светлость торжества теми слезами, которые лились у гроба почившего батюшки. А у гроба его плакали все. Плакал святитель Трифон, не раз приподнимая с лица почившего покров и лобызая его главу и руки. Плакали иноки, братья и духовные дети его. Рыдали миряне, в нем одном находившие себе поддержку и утешение. Горько-горько рыдали его сироты, сестры иверские, лишившиеся в нем своего родного отца, своего благодетеля-кормильчика, своего любвеобильного заступника-покровителя. Был общий плач, общая безутешная скорбь. А его старческий лик был светел и покоен. Неземная улыбка озаряла его. Теперь яснее, чем прежде, в каждой морщинке вокруг его глаз, в складке рта и вообще во всем выражении его лица отражалась младенческая чистота его святой души. У его гроба было скорбно за себя, но радостно за него, свободно теперь от всякой болезни, печали и воздыхания. Но вот окончилось прощание навеки детей с дорогим отцом. Толпа всколыхнулась. Духовенство подняло гроб, и шествие направилось крестным ходом вокруг собора, а затем и к месту вечного покоя его в Виверскую часовню пещерной церкви, еще при жизни полюбившейся ему для уединенной молитвы при богослужениях, в затвор Иверский, как он сам называл. И само это перенесение тела почившего старца по своей торжественной обстановке походило более на праздничную процессию, чем на печальное погребальное шествие. Знаменательно при этом и само перенесение почившего на вечный покой. Его пронесли через алтарь, мимо престола Божия. А вот как это произошло. Гроб трудно оказалось пронести к могиле по узкому коридорчику, который вел в пещеру. Оставался прямой, более свободный ход через алтарь. Здесь и пронесли старца. Вдумаешься во все это, взираешь на народную любовь к нему, на редкую кончину его, и невольно преклоняешься пред таким служителем правды, который никогда не остывал в своей вере и не тяготился людскую докукою, не истощался в добродушной отзывчивости, который следил за каждым открывавшимся для воздействия благодати сердцем. Да, истинно, любовь никогда не умирает. Как кончина его последовала с того престола в алтаре, так и место вечного покаяния своего достиг он через царские врата, будучи перенесен пред святым престолом часовню, отдаленную от него одним лишь дверями в железной решетке. По совершении здесь литии, теми же епископами с духовенством, гроб с дорогими останками почившего руками священнослужителей тихо опустили в могилу, и вечная память огласила своды храма, место вечного покаяния блаженного старца. И опять воскресает в памяти, вспоминал один из очевидцев, что еще задолго до кончины своей старец предсказывал двум своим духовным дочерям на то, что эта Иверская часовня будет его усыпальницей. «Здесь вот, дочка, у нас служат панихиды», — говаривал он, показывая часовню. Так угас светильник и сокрыт под спудом, а на месте его вечного покоя затеплились неугасимые лампады, возжжено много свечей. Над могилой старца у правой южной стены пещеры возвышалось каменное надгробие, выкрашенное черной краской, а поверх его возложена массивная черная мраморная плита. На ней посредине выгравирован восьмиконечный крест, над ним полукругом слова: «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем». А под крестом надпись: «Здесь погребен старец Гефсиманского скита, и основатель Иверского Выксунского женского монастыря и романах Варнава. 75 лет. Скончался 17 февраля 1906 года. Он жил во славу Божию. На плите металлическая канунница для вожжения свеч. Напротив входа в часовню-пещеру на восточной стене была помещена большая иверская икона Богоматери. Взор ее, как живой, так приветливо-ласково обращен на входившего сюда богомольца и как бы говорил, что она видит всю его сердечную скорбь. Невольно влечется сердце к этой материнской любви, светящейся во взоре небесной царицы, вспоминал современник почившего старца. В молитве пред нею оно изливает всю свою скорбь и получает от него благодатное утешение. Недаром почивший старец любил эту пещерку-часовеньку и каждое утро молился здесь пред Иверской иконой. И идут сюда теперь изо дня в день православные люди. Одни на смену другим помолятся, поплачут слезами умиления, неслышно побеседуют с родной батюшкой, попросят его святых молитв и благословения, возьмут маслице из лампады, что теплится у гроба его, достанут через отверстие над гробьем песочку и оставляют его дорогую могилку.